Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 78. Мо Фань ходил по залу, проверяя пришедших гостей, и заметил, что большинство из них весьма обеспеченные люди. Несмотря на то, что это всего лишь дуэль, ее уже превратили в политический спор. На этом поединке можно сделать себе неплохое имя. Джао Минь, Джан Хоу, Хэй Юй, Джан Ин, Сюй Джао Тинь, Ван Пан. «Ребята, откуда вы тут?» – спросил Мо Фань, когда заметил их при своем обходе. «Школа пригласила некоторых из нас. Мубай отобрал нас. Это самый большой поединок между школой и учеником клана. Как мы можем пропустить такое событие?» Кисло сказал Сюй Джао Тинь. Он маг молнии, и этот поединок предназначался ему. Однако Мо Фань на полпути забрал его себе. Тем не менее, прошлый опыт показал, что магия Мо Фаня сильнее его. Если бы не Мо Фань, то они бы не справились с тем темным волком. Так как Мо Фань тогда спас его жизнь, скорее всего, на этом поединке он покажет всю свою силу. Джао Тинь знал, что он постарается защитить честь школы. «Фань Гэ, я видел, что дядя Мо Син в списке приглашенных. Должно быть, это сделал Му Хэ», – сказал Джан Хоу. «Это хорошо, ха-ха-ха-ха! Мо Фань, ты сможешь сделать это!» – сказал Джоу Минь, улыбаясь. Мо Фань кивнул. Он не думал, что из этого поединка раздует не весь что. Однако он считал, что будет здорово испытать что-то новое в своей жизни. «Дамы и господа, спасибо, что пришли! Мы рады видеть вас на обряде моего сына! Время летит очень быстро, есть много вещей, которых мы не можем добиться с помощью магии. Однако, кто сказал, что молодежь стала талантливее нас, когда мы были в их возрасте? Возможно, некоторые из вас думают, что обряд – это просто предлог, чтобы уладить некоторые мелкие обиды. Но я всегда считал, что соперничество послужит мотивацией для прогресса. Я делаю это для того, чтобы люди могли стать еще лучше, отделяя элитных от простых магов. Таким образом, город Бо начнет процветать. Поэтому не думаете ли вы, что для этого не жалко организовать и банкет?» – сказал Му Джо Юн, подняв бокал. «За великое будущее города Бо!» – сказал Ян Джо Хэ, решив стать первым, кто сделает это. «Разумеется, многие из нас хорошо квалифицированы, но я и не думал, что у главы будут такие идеалы для процветания. Поднимем бокалы!» Большинство гостей встали, поддерживая тост. Однако Мо Фань мог видеть, что учитель Тан Юэ смотрел на этот фарс, закатывая глаза, словно она была за другие идеалы. После торжественного выступления банкетный зал наполнился волнением, после того, как сегодняшний праздник объявили открытым. Магическая дуэль. Многие не слушали речь самого хозяина банкета. Всем было интересно, кто же станет победителем и войдет в священный источник. Хоть в городе много магов, кто находится на пике своих возможностей, чтобы пробиться на следующий уровень. Однако совсем немногим это удается. Требования по достижению высокого уровня варьируются от одного к другому. Поэтому попасть в источники – это заветная мечта каждого мага. К сожалению, этот заветный клад решили использовать для продвижения молодых. Но он мог выдержать лишь одного ученика. Именно поэтому каждый год устраивались дуэли, чтобы выявить лучшего ученика, которому и выпадет шанс культивировать в источнике. Мо Фань не знал, что в городе есть такое классное место, иначе он не стал бы так опрометчиво оскорблять этого старого лиса. Он бы просто привлек к себе внимание, чтобы после заслужить эту возможность. Хоть эта магическая дуэль превратилась в нечто большее, Мо Фань решил сделать так, как того хочет этот лис. Пусть потом пожинает плоды. В этот поединок Мо Фань вложит все свои силы, чтобы потом не сожалеть о возможностях. Возвестив гостей о начале, он прошел на поле, где будет происходить действие. Оно оказалось даже больше, чем полигон школы. Мест на этом полигоне было более чем достаточно, чтобы разместить всех гостей сегодняшнего вечера. Муфань стоял посреди зала, ожидая Юйана. Этот старый лис, скорее всего, приготовил для него специальный парадный выход. Вся эта постановка выглядела так, словно они хотели заманить быка в кольцо. Где бык сначала стоит в середине поля, чтобы каждый мог его рассмотреть. Телосложение, вес, возможности и острые рога. Ожидая, пока выйдет Матадор, появляясь эффектно и стремительно. «Посмотрите, это мой сын! Вот там! Это мой сын!» Говорил мой сын, будучи оптимистом. Он был доволен своим сыном. «Да, старый Мо, вы просто выиграли джекпот!» Сказал садовник. «Да, надеюсь, что не произойдет ничего серьезного. Я слышал, что этот Юйан был абсолютно безжалостным, когда был моложе», сказал еще один прислуга. «Молодежь лишь конкурирует между собой. Как они могут проявлять друг другу жестокость?» спросил Мосин. Мосин считал, что это обычный поединок. Он думал, что люди, которые столь богаты, как Мо Джо Юн, не обратят внимания на ребенка. Поэтому вряд ли он запомнил те обиды. Однако все остальные прекрасно знали, что Мо Джо Юн ненавидит Мо Фаня. И очень сильно. «Давайте делать ставки, заключим пари. Держу пари, что Мо Фань не продержится и секунду». «Я держу пари против тебя, независимо от того, как он слаб. Он закончил школу Тянь-Лань. Невозможно, что он проиграет первую же секунду». «Что бы ни было, я буду на стороне Юйана. Я довольно наслышан о его силе». Пока толпа обсуждала ставки, Юйан вышел на сцену, разодетый в специальные одежды, которые выглядели довольно шикарно. Яркий свет добавлял свою изюминку, отражаясь в украшениях на одежде, из-за чего он выглядел словно принц. По сравнению с Мо Фанем, который носил обычную одежду, между ними была огромная разница. Юйан выглядел настоящим принцем, его женское личико привлекло внимание всех девушек. На его одежде был вышит символ семьи Му, своей уверенной улыбкой он показывал всем, что именно он будет героем дня. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.